Стихотворение Юрия Живаго. 1946-1953 годы. Гамлет. Март. На Страстной. Белая ночь. Весенняя распутица. Объяснение. Лето в городе. Ветер. Хмель. Бабье лето. Свадьба. Осень. Сказка. Август. Зимняя ночь. Мело-мело по всей земле. Разлука. Свидание. Рождественская звезда, чудо, рассвет, земля, дурные дни, Магдалина, чуть ночь, мой демон тут как тут, Магдалина, у людей пред праздником уборка, Гефсиманский сад,